Дженни, по ее собственному выражению, была не из тех, которые позволяют себя третировать, и разными способами мстила за обиду. Она совершенно прекратила всякие попытки угождать Дэвиду. Возвращаясь домой по вечерам, он находил потухший камин, а ужина ему не оставляли совсем. То, что он никогда не жаловался и не сердился, больше всего злило Дженни. В такие вечера она делала все, что могла, чтобы вызвать его на ссору, а когда это ей не удавалось, она принималась пилить его. «А знаешь ты, что я зарабатывала во время войны 4 фунта в неделю? Это вдвое больше, чем ты теперь зарабатываешь». «Я взял эту работу не ради денег, Дженни. Я за деньгами не гонюсь, и тебе это известно. Я не мелочна и не скупа. Помнишь, перед свадебной поездкой я подарила тебе костюм? Да, вот была умора. Пришлось справить мужу приданое. От тебя и тогда уже не было никакого проку. Я бы на твоем месте не считала себя мужчиной, если бы не была способна каждую неделю приносить домой приличную сумму денег». «У каждого своя мерка, Дженни». «Разумеется. С крайним озлоблением я могла бы получить место в любую минуту, как только захочу. Сегодня утром я просмотрела газету и нашла там полдюжины объявлений о местах, которые я легко могла бы занять. Да что говорить, место продавщицы в галантерейном магазине я могу найти когда угодно». «Потерпи, Дженни. Быть может, я окажусь не таким никчемным человеком, как ты думаешь». Если бы Дженни лучше разбиралась в положении вещей, то, истолковав его по-своему, могла бы успокоиться и запастись терпением. Дэвид успешно работал с Гедденом. Он сопровождал его на все собрания в районе, и обычно его просили выступать. В Сэкхилле он выступал перед аудиторией в 1500 человек по вопросу о резолюциях, принятых в Саус-Порте. Гедден, озадаченный решениями январской конференции, предоставил это Дэвиду. Выступление Дэвида превратилось в настоящий триумф. Он говорил понятно, живо, дельно, со страстной искренностью. По окончании митинга, когда он сошел с трибуны, его окружило множество людей, которые, к его удивлению, хотели непременно пожать ему руку. Джек Брикс, старшина Секхиллской профорганизации, 76-летний старец, закаленный в боях и выпивший на своем веку невероятное количество пива, тряс его руку до тех пор, пока она не заболела. «Ей-богу!» — прокаркал старый Джек на местном диалекте. «Ты чертовски хорошо говорил, парень. Немало я слыхал речей, но такой хороший ни разу. Ты далеко пойдешь, дружище!» То же самое утверждал Гедден. Казалось невероятным, что Гедден, человек озлобленный и необразованный, не завидует успехам Дэвида. А между тем это было так. У Геддена было мало друзей. Его грубость отталкивала всех, кроме самых стойких старых знакомых. К Дэвиду же он сразу почувствовал расположение. Гедден хорошо знал низость человеческую, и, ценя незаурядный ум и бескорыстие Дэвида, не мог не полюбить его. Он инстинктивно чувствовал, что перед ним человек, нашедший свое призвание, прирожденный оратор, незаносчивый, проницательный и искренний, умный и глубоко серьезный человек, который мог бы многое сделать для своих ближних. И Гедден, казалось, сердито уговаривал сам себя: «Ради Бога, не проявляй же ты мелочной зависти, а сделай все, что можешь, чтобы поддержать этого человека». Гедден с восторгом читал отчеты о заседаниях Слискейлского муниципального совета, печатавшиеся в Тайнкаслских газетах. Тайнкаслские газеты открыли Дэвида, и его поход против превосходно организованных злоупотреблений в Слискейле был для них манной небесной в мертвый сезон. Время от времени газеты яркими красками расписывали Дэвида и его подвиги в заметках под заголовками вроде «Переполох в Слизкейлском муниципалитете», «Слизкейлский смутьян опять за работой». Гедден закатывался злорадным смехом, читая об остроумных выпадах Дэвида. Выглядывая из-за газеты, он спрашивал: «Вы в самом деле так и сказали этому мерзавцу, Дэвид?» «Именно так и сказал Том. Хотел бы я видеть физиономию Ремиджа, когда вы ему сказали, что на его чертовой бойне такая грязь, что даже свиньям противно». Врожденная скромность Дэвида больше всего способствовала его хорошим отношениям с Гедденом. Первые же признаки самонадеянности и чванства навеки убили бы дружбу его с Томом. Но он их не обнаруживал, и поэтому Том вырезал из Тайнкаслской газеты «Аргус» самые любопытные заметки о Дэвиде и посылал их своему старому приятелю Гарри Неджанту, многозначительно отчеркивая их синим карандашом. Дженни обо всем этом ничего не знала, и она злилась. Рассеянность Дэвида она принимала за пренебрежение к ней. Это мнимое пренебрежение ее бесило. Так бесило, что она считала себя вправе искать утешение в лечебном портвейне Мерчисона. К весне 1919 года Дженни снова стала пить. И приблизительно в это же время произошло одно событие, имевшее большое психологическое значение. В воскресенье 5 мая умер старый Чарли Гоулин. Чарли 6 месяцев болел водянкой, и, несмотря на то, что ему делали множество проколов, влоснящееся раздутое брюхо, Чарли, в конце концов, отдал Богу душу. В том, что Чарли, который никогда не был любителем чистой воды, кончил водянкой, была какая-то мрачная ирония. Но ирония или нет, а Чарли умер. Умер в бедности и заброшенности. И 2 дня спустя в Слизкейл прибыл Джо. Приезд Джо в Слизкейл произвел настоящий фурор. Приехал он во вторник утром в сверкающем автомобиле марки «Санбим», новеньком 25-сильном зеленом «Санбиме», которым правил человек в темно-зеленой ливрее. Не успел Джо выйти у старого дома на Альминской террасе, где он жил когда-то, как автомобиль обступила толпа любопытных. Гарри Огль, Джейк Уикс, новый контролер и несколько десятников стояли у дома. Приближался час похорон, и хотя до террас уже доходили слухи о богатстве Джо, все были явно ошеломлены переменой в нем. Франк Уэлмсли, под началом которого когда-то работал Джо, даже назвал его «сэр». Джо был одет просто, но богато. Краги, запонки матового золота, платиновая часовая цепочка. Он был гладко выбрит, вылощен, ногти отполированы. Он сиял вульгарным благополучием предприимчивого дельца. Гарри неловко переминался с ноги на ногу перед великолепным Джо, отгоняя воспоминания о том Джо, который был откатчиком в Парадизе. «Очень рад, что вы приехали, Джо. Мы несколько человек, служащих Нептуна, устроили между собой складчину. Мы не хотели, чтобы вашего отца хоронили за счет попечительства о бедных». «Боже мой!» — мелодраматически воскликнул Джо. «Неужели же, Гарри, вы имеете в виду работный дом? Неужели дело дошло до этого?» Глаза его обежали низкую грязную кухню, где он когда-то слизывал паштет с ножа, и остановились на убогом черном гробе, в котором лежал раздутый водянкой труп его отца. «Боже мой!» — завопил он. «Почему же мне никто не сообщил? Почему вы мне не написали? Все вы знаете, где я и кто я такой. Христианская у нас страна или нет? Стыдно вам должно быть перед самими собой, что вы дали бедному старику умереть таким образом. Видно, вам слишком трудно было даже телефонировать мне на завод. Таким же убитым Джо выглядел и на похоронах. У могилы он дал волю своему горю и громко рыдал в большой шелковый носовой платок. Все нашли, что это делает ему честь. Прямо с кладбища Джо поехал к Пикингсу на Лам-стрит и заказал великолепный памятник. «Счет пошлите мне, Том», — объявил он важно. «Цена роли не играет». И Том послал счет. Потом ему пришлось посылать его очень много раз. После похорон Джо сделал беглое сентиментальное турне по городу, выказав все те чувства, какие приличны преуспевающему человеку при посещении родных и любимых мест. Он убедил Гарри Огля, что ему необходимо получить фотографию дома на Альминской террасе. Он хотел иметь увеличенную фотографию убогого дома, где он родился. Пусть же Гарри поручит это фотографу Блэру и пошлет фотографию и счет ему, Джо. К концу дня, часов в шесть, Джо заехал навестить старого друга Дэвида. Весть о прибытии Джо в Слискейл опередила его. И Дженни, сообщив эту весть Дэвиду, с волнением, не жалея денег, делала приготовление к приему Джо. Но Джо решительно отклонил приглашение Дженни, объявив, что обедает сегодня с друзьями в Центральной, в Тайнкасле. Дженни дрогнула, но все же продолжала настаивать. Тогда Джо смерил ее с головы до ног спокойным и выразительным взглядом. Да так, что она поняла, надежды больше нет. Веселость ее пропала, исчез кокетливый задор, и она сидела молча, трепеща от зависти. Тем не менее, она вся превратилась в слух, и, жадно ловя каждое слово Джо, рассказывавшего о себе, невольно сравнивала двух людей и их достижения в жизни, блестящий успех Джо и плачевные неудачи Дэвида. Джо говорил весьма откровенно. Он всегда щеголял откровенностью. Было ясно, что он считал прекращение войны преждевременным. В конце концов, война вовсе не такая уж плохая штука. Впрочем, дела его и теперь великолепны. Джо вынул золотой портсигар, закурил, втягивая ноздрями аромат турецкого табака. Затем, наклонясь вперед, дружески похлопал Дэвида по колену. «Ты знаешь, конечно, что мы, Джим Моусон и я, откупили завод у Миллингтона. Видит Бог, мне жаль бедного Стэнли. Теперь он навсегда поселился с женой в Борнмаусе. Славный парень, знаешь, но его здорово скрутило, совершенно развалина. Говорят, это расстройство нервной системы. Да, пожалуй, для него было самым лучшим выходом то, что мы освободили его от завода, и он получил за него хорошие деньги. О да, деньги немалые». Джо помолчал, глотая дым папиросы, и безмятежно улыбнулся Дэвиду. Его хвастовство стало теперь несколько утонченнее. Он прикрывал его маской кроткого безразличия. «А знаешь, мы получили заказ на новое оборудование для Нептуна». «Что?» «Ну да, конечно. Мы снова перешли на старое производство. Тотчас же, как война кончилась. Пока все простофили сидели на грудах своих гранат и раздумывали над тем, что случилось, мы перешли опять на производство инструментов и болтов и кровельных подпорок. Понимаешь?» Джо заговорил с еще большей экспансивностью и доверчивостью. «Пока шла война, копи были заняты только добычей угля. Ни один шахтовладелец не имел времени осматривать и ремонтировать шахты, если даже допустить, что он мог бы достать оборудование. А это было невозможно. Вот мы с Джимом и рассудили, что когда мир будет заключен, они все завопят о товаре, и никто не сможет откликнуться на этот вопль, кроме таких ранних пташек, как мы с Джимом. Джо тихо вздохнул. Вот таким-то образом мы получили заказ для Нептуна. Ха-ха, до конца года мы им должны поставить оборудование на 50 000 фунтов. Это колоссальная, почти сказочная цифра. 50 000 фунтов. Прогремело в маленькой комнате, заставленной дешевой мебелью, и полной дыма от турецких папирос Джо, и оглушила бедную Дженни до того, что у нее чуть не лопнули барабанные перепонки. Подумать только, какими деньгами распоряжается Джо. Она съежилась в кресле, пожираемая завистью. Джо видел, какой он произвел эффект, видел голодное выражение в глазах Дженни, холодную враждебность в глазах Дэвида. И все это немного ударило ему в голову. Он продолжал со снисходительной развязностью. «И скажу тебе, хотя у нас и много дела на заводе...» Хорошо звучит. «Моусон и Гоулин, не правда ли?» «Уж извините, я немного пристрастен к нашей фирме». «Да, так я хотел сказать, что мы с Джимом имеем еще всякие побочные доходы. Возьмите, например, такой случай». Ты, конечно, слышал, Дэви, о ликвидационной комиссии, нет? Джо с сожалением покачал головой. Ну, жаль, что не слышал. Ты бы мог подзаработать немного денег. Хотя, впрочем, браться за эти дела можно, только имея капитал. Видишь ли, правительство, дай ему бог здоровья, во время войны закупило и заказало и реквизировало целую кучу вещей, которые им теперь не нужны. Все, начиная от резиновых сапог и кончая целой флотилией торговых судов. Ну, а раз государству теперь все это не нужно, оно, естественно, желает его сбыть с рук. Джо, этот верно подданный короля, развалился в кресле, позволив себе слегка ухмыльнуться, при воспоминании о том, как он своими скромными силами помогал правительству избавляться от того, что ему не нужно. «Видите мой автомобильчик на улице?» «О, да, Джо!» — захлебнулась восторгом Дженни. «Какая прелесть!» «Не дурен, не дурен», — согласился Джо. «Ему один только месяц. Хотите знать, как я его добыл?» Он сделал паузу. Его карие небольшие глаза заблестели. 6 недель назад Джим и я ездили за Морпет осматривать кое-какое государственное имущество. В одном лесоводстве нам попалась на глаза парочка тракторов, которыми пользовались на лесопилках и которые в торопях забыли вывезти. Они стояли среди гниющих колод, покрытые ржавчиной и заросшие крапивой до самых маховиков. На первый взгляд машины были хлам, но, осмотрев их как следует, мы увидели, что ход у них хороший, все равно, как у новых, и что они стоят каждое добрых несколько тысяч. Но мы с Джимом предложили цену как за утиль и забрали машины. Погнали их в Тайнкасл, вычистили, покрасили и в таком нарядном виде продали. Барыш разделили пополам. И этот мой автомобильчик, что стоит там, Джо махнул рукой по направлению к окну, моя доля барыша. Пауза. Затем с бледных губ Дженни срывается невольный вздох восхищения. Этот чудный, чудный автомобиль, сверкающий на улице перед домом, куплен и оплачен благодаря одному лишь деловому маневру. Какая ловкость! О, это было уже слишком, слишком, больше, чем она могла вынести. Джо на этом кончил разговор. Джо умел произвести впечатление. Он бросил взгляд на дешевые часы на камине и с восклицанием испуга, проверив время по своим золотым, вскочил с места. «Боже, мне уже надо было быть в дороге! Я прозеваю Джима! Очень жаль, что приходится так скоро вас покинуть, но я обещал быть в 7 часов в Центральной». Он пожал руку Дэвиду и Дженни и пошел к дверям, смеясь и болтая, благодушный, энергичный, веселый, смакующий жизнь, полный собой. Дверь за ним захлопнулась, зажужжал автомобиль, и Джо умчался. Дэвид поглядел на Дженни с легкой иронической усмешкой. «Вот тебе и Джо», — сказал он. Дженни ответила злым взглядом. «Я знаю, что это Джо», — сердито отрезала она. «Что ты хочешь сказать, не понимаю». «Да ничего, Дженни. Но теперь, когда он ушел, я вдруг вспомнил, что он все еще мне должен 3 фунта. Настоящий демон ярости проснулся в груди Дженни, ужаленная завистью и сознанием, что Джо окончательно и навсегда от нее отделался. Она скривила губы. «Подумаешь, 3 фунта!» — фыркнула она презрительно. «Такие деньги Джо может швырнуть лакею. У него целое состояние. Он мог бы купить и продать 1000 таких, как ты. Джо — настоящий мужчина. Он умеет дела делать, из всего извлекать деньги. Почему ты не берешь с него примера? Посмотри на его автомобиль. Посмотри, как он одет, какие курит папиросы, сколько у него золотых вещей. Посмотри на него, говорю тебе, и устыдись». Ее голос перешел в крик. «Джо такой человек, который устроил бы жене хорошую жизнь, водил бы ее в рестораны и на танцы, и в разные другие места, окружил бы ее изысканным обществом и все такое. Посмотри на него и на себя. Ты не достоин развязать тесемки у его башмаков, слышишь? Ты не мужчина вовсе. Ты тряпка, неудачник, вот ты кто. Вот что Джо сейчас о тебе думает. Он едет себе, развалясь в своем красивом большом автомобиле, и смеется над тобой, хохочет до упаду. Неудачник, — говорит он про тебя, — неудачник, неудачник, неудачник!» Ее голос стал визгливым и оборвался. На губах выступила пена, в глазах светилась ненависть. Дэвид стоял, сжав руки и глядя ей прямо в лицо. Он с большим трудом сдерживался, понимая, что единственное средство прекратить истерику — это оставить Дженни одну. Он отвернулся, ушел на кухню. Дженни осталась в гостиной. Она дышала тяжело и прерывисто, но подавила в себе желание пойти за Дэвидом на кухню и высказать все на чистоту. Она приберегала для следующего раза те шпильки и язвительные слова, что были у нее на языке. «Есть другое средство, получше». Дженни всхлипнула без слез. Запах дорогих папирос все еще стоял в воздухе и доводил ее до бешенства. Она выбежала из комнаты, надела шляпку и ушла. Было уже поздно, когда она вернулась домой, около 11, но Дэвид еще не спал. Он сидел на кухне за сосновым столом, погруженный в чтение первого оттиска нового только что утвержденного постановления комиссии по угольной промышленности. Когда Дженни вошла в кухню, он поднял глаза. Она остановилась в дверях, шляпка ее съехала немного на бок, глаза были мутны, щеки прорезаны тонкими красными жилками. Дженни была безобразно пьяна. «Алло!» — фыркнула она. «Что, все трудишься? Деньги зарабатываешь?» Она говорила невнятно, путая слова, и выражение ее лица не оставляло сомнений. Дэвид в ужасе вскочил. Он в первый раз видел ее вдрызг пьяной. «Оставь меня!» Она оттолкнула его и чуть не упала. «Я не нуждаюсь в твоих заигрываниях. Убери подальше руки. Ты ничего подобного не заслуживаешь». Дэвид почувствовал к ней отвращение. «Дженни!» — взмолился он. «Дженни!» — передразнила она его, состроив пьяную гримасу. Она качнулась к нему, подбоченилась с пьяной удалью. «Хорош муж, нечего сказать. Заставляет меня тратить даром лучшие годы. Я здорово веселилась во время войны, пока тебя не было. И хочу так же веселиться теперь. Дженни, прошу тебя!» — молил он, оцепенев от муки. «Ты бы лучше легла». «Не лягу», — она захихикала. Не лягу я для тебя. Наблюдая ее, Дэвид вдруг подумал о ребенке, которого она родила ему, и видеть ее в таком унизительном состоянии стало невыносимо больно. «Дженни, ради бога, возьми себя в руки. Уж если я ничего больше для тебя не значу, то подумай о нашем ребенке, вспомни о Роберте. Я до сих пор не говорил об этом, я не хочу тебя расстраивать. Но неужели и память о нем ничего для тебя не значит?» Дженни разразилась пьяным смехом. Она хохотала, хохотала, пока у нее не потекла изо рта слюна. «Я, кстати, собираюсь сказать тебе насчет этого кое-что», — сказала она глумливо. «Давно собиралась. Наш ребенок. Вы льстите себе, милорд. Откуда ты знаешь, что он был твой?» Не понимая, он посмотрел на нее с выражением отвращения. Это ее взбесило. «Дурак!» — взвизгнула она вдруг. «Это был ребенок Джо!» Тогда он понял, побледнел как смерть, яростно схватил ее за плечи и прижал к двери. «Это правда?» Отрезвленная физической болью, она уставилась на него мутным взглядом и поняла, что зашла слишком далеко. Она вовсе не собиралась выдать тайну Дэвиду. Испугавшись, она заплакала, сразу ослабела, обмякла. Привалившись к Дэвиду, она доплакалась до истерики. «О, Боже, прости меня, Дэвид! Я скверная, гадкая! Я знать больше не хочу мужчин! Никогда, никогда, никогда! Я хочу быть хорошей! Я нездорова, в этом вся беда! Я не совсем здорова, приходится выпивать иногда стаканчик, чтобы поддержать силы!» Она все причитала и причитала. С тем же застывшим суровым лицом Дэвид дотащил ее до дивана, поддерживая ладонью ее валившуюся назад голову. Дженни в истерическом припадке заколотила пятками. Она продолжала: «Дай мне возможность исправиться, Дэвид! О, Бога ради, дай! Я не дурная женщина, прав же, нет! Он меня обошел, но теперь все кончено, кончено давным-давно! Ты это мог сам видеть сегодня. Он смотрел на меня, как на мусор под ногами. А ты, Дэвид, самый лучший человек на свете, другого такого нет. Мне тошно, Дэвид, мне ужасно плохо. Я целую вечность уже не отдыхала, я вправду нездорова. Ах, если бы ты еще раз испытал меня, Дэвид, Дэвид!» Он угрюмо смотрел в сторону, не мешая ей изливаться и этим отделываться от угрызений совести. Тяжкая боль давила ему сердце. Дженни нанесла ему ужасный удар. Любовно хранил он в душе воспоминания о маленьком Роберте, а она и это осквернила. В конце концов Дженни перестала хныкать, нервное дрыганье ногами прекратилось, наступила тишина. Дэвид тяжело перевел дух, затем сказал тихим голосом: «Не будем больше об этом говорить, Дженни. То, что ты сказала, совершенно верно. Ты нездорова. Я думаю, тебе было бы полезно уехать на время. Не хочешь ли погостить на ферме у Дэна Тисдейла в Суссексе? Я легко мог бы это устроить. Я встречаюсь с Дэном». «На ферму?» — ахнула Дженни. Потом подняла страдальческие, восторженные глаза. «В Суссекс?» «Да». «О, Дэвид!» Дженни снова начала плакать. Неожиданно открывшаяся перспектива была так заманчива. И Дэвид так необыкновенно добр. И все так чудесно. «Ты так добр ко мне, Дэвид. Обними меня разок и скажи, что все еще любишь меня». «Ты обещаешь никогда больше не брать в рот вина?» «Да, Дэвид, да, обещаю». В бурном приливе нежности и преданности она клялась, что выполнит обещание. «Ну ладно, я это устрою, Дженни». «О, Дэвид!» Дженни всхлипывала и задыхалась, и прижималась к нему. «Ты лучший человек на свете.